Мы, получившие живот от живота всех Бога, для приношения Ему плодов живота, приносим ли Ему в дар жизнь свою? Плоды жизни своей, как праотцы, пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные и все святые. Даже думаем ли об этом ежедневно? Не себе ли только живем? По заповедям ли и уставам жизнодавца живем? Если нет, то что препятствует? Любовь к себе? Самолюбие? Принесем любовь к себе в жертву любви ко Господу, ибо что такое мы сами по себе? Грех, растление.